о путешествии евреев по пустыне. Известно ли вам имя Финиес? Если известно, то я очень рад, а если нет, то я скажу вам, что это внук Аарона, первосвященника, который прославился тем, что однажды пролил кровь, но не был наказан, а был зато похвален. И это было в похвалу не только ему, но всем поколениям от него родившимся. Пролитием крови он остановил грех среди Израиля и принес благо всему народу, и милость нашел в глазах Божиих. А было это так. Евреи были несокрушимы в военной силе. Они, путешествуя через пустыню, встречая вооруженное сопротивление, сокрушали всех как прах, как карточный домик сносили. Не потому, что были сильнее всех, а потому, что Бог шел с ними, и как стенобитное орудие Господь крушил все крепости перед их глазами. Он, правда, им говорил, что не за благочестие ваше я делаю это. Не думаю, что в сердце своем, что ты лучше всех, поэтому я это делаю. Но были свои виды у Господа на это событие, и он побеждал вместо евреев, ратовал за них, поборал за них. Но можно остановить человека, за которого воюет Бог. Нужно научить человека грешить. Для того, чтобы остановился человек в своем продвижении победоносном, когда за него Бог поборает и борется, нужно, чтобы человек начал грешить, прогневлять Бога. И тогда Бог отступает от человека, и попадает человек туда в бесное положение. Сам на сам остается с врагами своими, уже без божественной помощи. Это понимали враги Израиля, и поэтому они решили ввести евреев в блуд. Блуд – это страшная сила, мистическое оружие, которое останавливает человека на пути его продвижения к Богу, к вечной жизни, отвлекает его ум, отсасывает из него, как пиявка, кровь и силы, и внимание, и энергию, вынимает из него нутро буквально, наполняет его какой-то гнилью, делает его мерзким перед Господом, не способен на добрые дела и, в общем-то, еще достойным наказания даже. В общем-то, великое оружие. Не нужно воевать с народом, нужно народ растлить. Пусть дочери блудят до замужества, пусть жены убегают из семей, а мужья приходят домой позже и возвращаются от любовниц. Пусть будет то-то и то-то и то-то и то-то. Пусть осквернится вся земля, и потом зачем воевать с ними? Они сгниют сами завтра. Потом заходи и вяжи их пучками снопы, вот, голыми руками. Это факт жизни. Растлить и воевать не надо. И вот это прекрасно понимали народы, сопротивлявшиеся Израилю, и народ Моава. Моавитяне соблазнили евреев своими дочерьми. И вот пишется в книге царств, что приглашали они народ к жертвам богов своих, участие в идолослужении. И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И потом, значит, они блудодействовали с дочерями Моава. И воспламенился гнев Господень на Израиле. Господь прогневался, и гнев его выразился в том, что начали люди умирать. Во-первых, Господь Моисею говорит, чтобы Моисей истребил начальствующих в народе, повесил их пред Господом. То есть совершил над ними казнь, повешение, и гнев должен был отвратиться. Это было совершено. Кроме того, Моисей сказал судьям Израилевым: убейте каждый людей своих в коленах своих, прилепившихся к Ваал-Фигору, то есть к ложным богам этим, к бесам моавитским. И вот началось бедствие, то есть блуд, наказание, смерть, трупы, крик, вой, висящие на солнце повешенные начальники народа. И при этом всем некто из сынов Израилевых пришел и привел к себе мадианитянку, девушку относительную. На глазах Моисея всех людей привел ее в палатку к себе, значит, уединился с ней на глазах всего народа, который плакал и скорбел, и, значит, предался с нею известным занятиям. И вот тогда, видя это, все были в недоумении. Финиес, сын Элиазара, сына Аарона, священника, увидав это, взял копье, встал и пошел туда вслед за этими двумя. Он вошел внутрь этого шатра, где уединились мужчина с женщиной и занимались любовными ласками, и убил их обоих одним ударом. Пронзил их двоих насквозь, израильтянина и женщину в чрево ее. И таким образом остановился гнев Божий на Израиле. Хотя до этого шли казни, и умерших от поражения было 24 тысячи. Но заметьте, братья и сестры, что сказанное касается народа. Вот это все событие, происшедшее, касается народа, который уже имел заповедь «не убий». Вот, когда мы сталкиваемся с разными такими несообразностями, как нам кажется, такими вещами сверхлогичными, то есть 1 плюс 1 – 2, 2 плюс 1 – 3, 3 плюс 1 – 4, вроде все понятно. А когда нам говорят, что Троица – это один и тот же Бог, то 3 равно 1, то это уже не логика, это уже сверхлогика. Или когда нам говорит Евангелие, что Дева зачала Иисуса Христа и осталась Девой, то это уже не логика, это сверхлогика. То есть есть в Писании вещи сверхлогичные. Примерно так же сверхлогично и то, что Господь говорит евреям, дает им заповеди, в числе которых есть заповедь шестая «не убий». Но вот Финиес берет копье, идет и убивает своего одноплеменника вместе с этой паскудницей, значит, убивает их одним ударом двоих, как воин настоящий, и вместо того, чтобы прогневать Бога двукратным нарушением заповеди, он находит милость в глазах Божьих. Господь Бог говорит Моисею: «Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей». То есть гнев Божий перелился в сердце Финиеса, и он сделал то, что Бог хотел сделать со всеми. Он с одним сделал то, что Бог хотел сделать с целым народом, ибо Господь Бог решил в сердце своем уничтожить их всех. Но Финиес возревновал об этом и поразил виновника, и гнев прекратился. «Посему скажи, вот я даю ему завет мой мира, и будет он ему и потомство, и по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Там дальше называется имя убитого и имя убитой, имя убитого израильтянина Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, имя убитой мадиантянки Хазва. Она была дочь Цура, начальника Амофа племени Мадианского. В псалмах вспоминается это событие, говорится о путешествии еврея по пустыне, говорится «и вста Финиес, и умилостиви, и приста сечь». То есть Финиес совершил некое жертвоприношение, он совершил полезное. Он истребил причину гнева Божия из среды народа, и гнев Божий утолился. Странно все это, и свято все это, и правильно, братья и сестры, все это, хотя это не вмещается в наши эвклидовские мозги. Знаете, есть эвклидовская геометрия, есть неэвклидовская геометрия. В эвклидовской геометрии параллельные не пересекаются, а в неэвклидовской пересекаются. Вот есть вещи, которые выпадают за пределы нашей логики. И кажется, Богу иногда угодно пролить крови нечестивого для того, чтобы прекратить беззаконие среди сынов человеческих. Ну а блуд, вообще повторимся, это такой тормоз и стоп, такой шлагбаум на нашем пути в Царство Небесное, который тормозит на этом пути огромное количество людей. Сколько их затормозил уже, сколько их уже свел в преисподнюю, скольких опозорил и опечалил, скольким посеребрил раньше времени седины, скольких лишил счастья земного и так далее. И враг знает это, и он, конечно, растлевает нас для того, чтобы не пустить нас, осквернившихся, во дворы Господни. В эти дворы ничто скверное войти не может, а блуд, как ничто иное, оскверняет человека. Посему, совершая путешествие по пустыне, имея в виду земли обетования, Царство Небесное, нужно знать, что воюет враг с нами очень часто не только оружием там, или подлостью, хитростью, но воюет часто с соблазнением, и это соблазнение бывает успешнее в руках врага, чем все прочие отмычки и ключи против нашего бедного сердца. Святой Арсений Каппадокийский, когда читал псалмы и находил там строку про Финиеса, он останавливался, говорил Господу «Слава тебе» и целовал страницу Писания, где упоминалось это имя Финиеса. То есть вот она, ревность против нечестия. То есть нужно кипеть в сердце ненавистью против греха. Такой ненавистью кипел пророк Илья, такой ненавистью кипел Финиес. Это единственный вид праведной ревности, который позволяется, гнева праведного, который может быть, который позволяется и Богу даже приятен. Это была 25 глава книги «Чисел», таинственный рассказ о путешествии по пустыне, который к нам, христианам, имеет прямое отношение, ибо и мы, путешественники, по пустыне этого мира, на пути в землю обетованную, в Царствие Божие и Небесное.